Анна Карелина. Арисия. Глава первая. «Арисия, ты опять? Мне запретили тебя выпускать». Милош грозно смотрел на подругу. «Мил, мы никому не скажем. Никто не узнает. Недолго погуляем и благополучно вернемся. Честно-честно». Юная девушка, сложив руки в умоляющем жесте, заглядывала в глаза своему охраннику. Парень быстро поддался уговорам лучшей подруги. «Меня когда-нибудь казнят из-за твоих выходок». Он, продолжая хмуриться, сделал шаг к стене и освободил проход из комнаты. «Далеко за город не поедем. Максимум до старого причала». Юная княжна радостно чмокнула его в щеку и, скользнув мимо растерявшегося Милоша в коридор, быстрым шагом направилась вперед. «Поторопись, а то заметят наше отсутствие», — раздался ее звонкий голос уже за поворотом. Милош тяжело вздохнул и пошел за девушкой. Арисия, единственная дочь князя Ингвара, с легкостью вела из славного парня веревки. Они выросли вместе. Милош, как сын Малка, воевода и правой руки князя, был ей охранником, другом и названным братом. Раньше думал, что они официально заменят своих родителей на руководящих постах, а их детская дружба перерастет во что-то большее. «Это не даст разрушить княжество, а только укрепит его, ведь вместе мы сможем защитить родную землю в случае опасности и будем достойно ею управлять». Именно такие мысли часто посещали парня. Он представлял, как они с Арисией взойдут на престол. Она станет великой и мудрой княгиней, а он ее защитой, верным соратником, надежной опорой и военным советником. Но потом родился младший сын, и Арисия перестала считаться наследницей. А еще Милош мечтал, что княжество когда-нибудь соединятся, как королевство Ларекель. Ларекель — самое большое королевство Эринвелла. Давным-давно соседняя страна представляла собой разрозненные земли, но Ирион сильной рукой объединил все враждующие княжества, превратив их в единое централизованное государство. Старики рассказывали, что до Великой войны Фар и Эсмар тоже были рядом с остальными княжествами. Однако в одну ночь 12 великих магов применили древнее заклинание для защиты от врагов. Выросшие на глазах горные хребты отрезали их от большей части материка отвесными скалами, и таким образом они остались независимыми от Ларекель да от северных диких земель. К сожалению, то великое колдовство истощило и выжгло все магические источники в этой части земли. Отколовшиеся княжества почти полностью лишились магии. «Мил, давай быстрее!» Арисия уже вышла к кухне. Ловко лавируя между столами и огибая слуг, она пробиралась к выходу. Милош безжалостно выбросил лишние мысли из головы и немедленно поспешил за девушкой. Вышли они из отдельного входа для слуг и почти сразу оказались на торговой площади. После тихого замка, где даже многолюдная кухня была не такой громкой, шумный и многоголосый рынок оглушил. Отовсюду раздавались крики уличных торговцев, хваливших свой товар и зазывавших к себе возможных покупателей. Где-то спорили недовольные обыватели и продавец, который не смог их обмануть. Босоногие мальчишки сновали между рядами, успевая ухватить с прилавка сочное яблоко или мягкую булку, а за ними увязались местные собаки, рассчитывая на угощение. Юная княжна резко ускорилась и почти растворилась в собравшейся у помоста толпе. Там выступал приезжий бард, его песни, рассказы о соседнем княжестве привлекли людей. «Арисия!» — крикнул Милош. Он побоялся, что сейчас безвозвратно потеряет ее из виду, упустит на главной улице и не сможет найти. Девушка обернулась, недовольно хмурясь. Дождавшись подошедшего друга, начала негодующе шипеть ему на ухо. «Громче еще кричи!» «Договаривались же, не называй меня полным именем на людях! Только Риса или лучше даже Риска, как простых горожанок зовут!» «Извини, я по привычке», — вздохнул парень. Подруга была совершенно права, а сам подумал. «Хоть какая-то безопасность. М-да, вот такой я охранник и защитник». «Неужели сам бы не нашел? С хваленым обонянием оборотней возникли проблемы?» Ехидно поинтересовалась Риса, сверкнув зелеными глазами. «Это не так работает. Я же не пес какой-нибудь, чтобы по следу идти. — возмутился светловолосый юноша. «Если будешь убегать, то перестану твои шалости поддерживать». «Не верю, Мил!» Арисия улыбнулась, смешно сморщив нос. «Не бросишь. Не дашь попасть в беду. Ты слишком ответственный молодой человек». Милош покачал головой, но улыбку сдержать не смог. Риса прекрасно знала лучшего друга. Купив два сытных пирога в местной пекарне и бутыль сладкого кваса в таверне, они приступили к самой сложной части плана — незаметно посетить конюшню и забрать своих лошадей. К их счастью, там осталась только парочка младших конюхов, чистящих стойла. Это были деревенские мальчишки, зим 14, которые робели перед Милошем. Зима. Единица измерения времени, примерно равная земному году. Для них молодой оборотень, член княжеской дружины, стал настоящим кумиром, и ради его похвалы они были готовы сделать что угодно. Не дожидаясь возможного возвращения старших работников, Милош быстро вывел своего коня на улицу, а вот кобылки Рисы на привычном месте не было. Видимо, ее погнали на пастбище или речку, может, даже специально спрятали, чтобы княжна не нарушала запрет отца. Пришлось поверить мальчишкам на слово и взять другую лошадь, надеясь, что она и впрямь достаточно спокойная и миролюбивая. Так нарушители выехали через малые городские ворота еще до полудня. Болтая и дурачась, добрались до старого речного причала и расположились на пригорке. Это место находилось недалеко от города, но людей здесь почти не бывало, так как торговый тракт и основной поток приезжих шли через главные ворота. Со стороны малых же дорога была почти заброшена. Она связывала город с несколькими небольшими деревнями и упиралась в неприступные гранитные скалы. Поговаривали, что эту часть гор даже драконы перелететь не могут, а магические арки на них не срабатывают. Только в одном месте смогли установить портал для сообщения с королевством Ларекель — в Белой Пустоши, на ничейной земле между Эсмором и Фаром. Там, говорят, был раньше магический источник, поэтому сила стихий осталась в природе. Но простые люди обходили пустошь стороной. Здесь жили магические твари и другие чудовища. Происходили необъяснимые вещи, слышались необычные голоса и виделись странные призраки. С места импровизированного пикника открывался прекрасный вид на столичный город. За высокими каменными стенами неплохо проглядывался княжеский замок. Его донжон особо выделялся на фоне нескольких башен своей шириной и высотой, да и красная черепица на крыше привлекала внимание. Выше замковых башен была только церковь Светлой Матери из-за колокольни с куполами. Совсем чуть-чуть были видны крыши многочисленных деревянных и каменных домов, между ними проглядывались лавки местных жителей. В Новиград старались переселиться многие люди, он активно разрастался и уже вышел за границы городских стен. Теперь вокруг появились целые кварталы ремесленников и крестьянских хозяйств. Скоро и здесь все застроится, и исчезнет их тайное место отдыха. «Смотри, смена караула!» «Нет, это артефакты над воротами проверяют». Несколько зим назад, после самого большого пожара, уничтожившего половину города, в Ларекиле были закуплены магические предметы для предотвращения таких бедствий в будущем. Из-за того, что в самом Эсморе, как и в соседнем Фаре, с магией было не очень, артефакты закупались регулярно и в большом количестве. Еще магов и магинь нередко приглашали на высокооплачиваемую работу, но чаще всего требовались лекари и травники. Артефакторы занимались ремонтом и обслуживанием уже имеющихся артефактов, а боевые маги служили в княжеской охране. Своих специалистов было очень мало, так как у местных жителей стихийного дара не наблюдалось. Артефакты — различные предметы, имеющие магические свойства и создающиеся магами. Стихийный дар — способность творить магию благодаря одному из четырех видов стихии — огонь, вода, земля и воздух. Вот так, сидя на крутом берегу большой реки, неспешно любуясь городом и тихо переговариваясь, друзья проводили время. Вкусные пироги быстро исчезли, оставшийся квас убрали в тень, солнце уже убедительно показывало на отметку послеполуденный сон, и Милош лениво запускал камни по водной глади. Хитрость была не только в удачном броске, но еще и в правильно подобранном снаряде. Галька должна быть плоская, округлая и хорошо лежать в руке. «Мил, может, дружеский бой?» Внезапно прервала его размышления Риса. Она сидела в тени ветвистого ясеня, так как считала, что солнце — главная причина ее веснушек. «Давай!» Парень начал доставать деревянные мечи из футляра. Они с Рисей часто тренировались, поэтому Милош всегда брал их с собой. Княжна встала в боевую стойку и приготовилась атаковать друга. Мил обычно давал Рисе возможность первой сделать выпад, а уже потом ей неизбежно приходилось защищаться от метких ударов воина. Он был одним из лучших в своем выпуске. Немало тренировался и многое уже умел. Прекрасно контролировал свою силу, поэтому девушке ничего серьезно не угрожало, даже синяков не будет, только если она сама случайно не упадет, что, впрочем, бывало часто. Вот и сейчас она уже дважды неудачно приземлилась на колени. «Мил, как считаешь, будет новая война?» — задала она провокационный вопрос, чтобы отвлечь соперника. Молодой человек крепко задумался. Если бы спросил кто-то посторонний, то он бы яростно все отрицал. Не надо лишнюю смуту сеять среди людей. Но здесь другое дело. Риса — это не кто угодно. Тем не менее, зря пугать девушку он не особо хотел, поэтому решил говорить начистоту. «Откуда такая информация?» «На рынке да на кухне болтали. Рогнеда еще у отца спрашивала, но я не услышала его ответ. Меня заметили и отправили в библиотеку». «Если честно, я не знаю. Малый мир длится уже 20 зим, и вроде бы все стабильно. Однако у границы стали частенько замечать фарских разведчиков. Отец даже усилил патрули у пустоши, на всякий случай. Опять же, недавно новый набор рекрутов объявили в дальних деревнях. Арисия резко сделала выпад вправо и почти задела Милыша своим мечом, но за щепу до столкновения парень легко и спокойно ушел от удара». «Щепа. Единица измерения времени примерно равная земной секунде». «Вот же, зараза!» — рассерженно зашипела девушка. В такие моменты она меньше всего походила на наследницу государства. Изумрудные глаза сверкали, волосы выбились из русой косы, на щеках расцвел румянец. «Смирись, княжна!» — немного пафосно, но открыто улыбаясь, сказал молодой воин. «И не выражайся!» «Я была близка!» «В следующий раз обязательно получится», — надменно бросила Арисия. «Конечно, маленькая рисочка». Милош стремительно сократил дистанцию между ними и быстро, но аккуратно провел под коленями девушки, а потом и по животу деревянным мечом. «Но сегодня ты проиграла». «Это нечестно», — законючила Риса. «Ты с детства с мечом не расстаешься, а я только учусь». И пока парень отвлекся, опять резко бросилась в атаку. Но застать врасплох молодого волколака, конечно, не получилось. Волколак — оборотень, прикидывающийся волка. Уже через пару щеп Арисия растянулась в полный рост на траве. Милош не только ушел от удара, но еще и смог быстро подсечь подругу. Он взглянул на негодующее лицо девушки и с беззаботным хохотом прилег рядом с ней. «У тебя уже довольно хорошо получается, и ты быстро учишься», — похвалил он. «Спасибо. Но до тебя мне еще очень далеко». Арисия с наслаждением вытянула руки и ноги, расслабившись на мягкой траве. «Да. Только сравнивай себя настоящую с собой прошлой, а не со мной. Я мало того, что дружинник, так еще и оборотень. У меня реакция быстрее, да и силы больше». «Мил, да ты прирожденный учитель», — усмехнулась девушка. «Стараюсь». Парень повернулся к ней и облокотился на согнутую в локте руку. «Риса, скоро праздник летних костров. Как думаешь, тебя отпустят?» «Наверное. Но явно только с тобой». Девушка неуверенно пожала плечами, а Милош улыбнулся. Ответ его обнадежил. Друзья еще немного полежали, молча наблюдая за плывущими по голубому небу белоснежными облаками. Почувствовав дрожь земли, которая чаще всего бывает от топота копыт, Милош быстро вскочил с травы, подал руку подруге, легко подхватывая ее и ставя на ноги. Если он правильно догадался, то это за княжной едут. Вскоре они с Рисой уже будут не одни, а значит, такое поведение считается непозволительным. Совсем близко раздалось лошадиное ржание, подтверждая приближение группы всадников. Спустя лучину наездники спешились с коней и подошли к парочке. Лучина — Единица измерения времени чуть больше земной минуты. «Кьяра!» — сказал один из них, пока остальные склонили головы. «Ваш отец настоятельно просит вас воротиться домой». «Кьяр, Кьярра» — официальное обращение к благородным лицам, титулованным особам. Арисия заметно поморщилась, но просьбу выполнила и добровольно пошла к своей лошади. Милош пошел за ней, а дальше всю дорогу ехал рядом. В последнее время так заканчивались все их вылазки. Рано или поздно княжну возвращали в замок. С почетным караулом путь до дома был очень быстрым, так как Рисе не хотелось долго разъезжать в сопровождении воинов. Не успела пройти и свеча, а Мил уже помогал юной княжне спуститься на землю. «Свеча. Единица измерения времени, примерно равная четверти земного часа». Хоть Арисия этого не любила, но не положено было дочке князя самой спрыгивать с коня, не по статусу. Сам великий князь Ингвар лично стоял на высоком крыльце и молча ждал, когда Риса поднимется к нему. Явно чувствовалось, что он крайне недоволен, и ее ожидает строгий выговор. Но каков отец, такова и дочь. Арисия, гордо вскинув подбородок, степенно поднималась по каменным ступенькам, словно ее ждало не наказание, а наоборот, похвала. Милош, как и весь двор, интуитивно понимал, что сейчас будет. Не надо слыть пророком, чтобы догадаться о предстоящем тяжелом разговоре между отцом и дочерью. Опять, наверное, под замок посадит. Вдруг на его плечо опустилась крепкая рука. Милошу пришлось приложить все свои силы, чтобы не вздрогнуть. «Отойдем». Воевода князя, а по совместительству и отец Милоша, был, как всегда, немногословен. Кивнув и в последний раз бросив взгляд на девушку, юноша пошел за Малком. «Ну и зачем ты это опять сделал?» Когда-то светловолосый, а теперь почти полностью седой мужчина хмурил брови. Знал же, что княжне запрещено выходить за пределы замка. Милош вздохнул. Он никогда не мог отказать подруге детства, поэтому постоянно нарушал приказы отца и князя. Покорно опустив светлую голову, парень ждал своего наказания, а Малк продолжал. «Ей опасно выходить за пределы зачарованных стен. Ты, как никто другой, должен понимать. Чай не крестьянский сын?» «Да что будет-то? Я же рядом всегда!» Молодой волк не выдержал, сердито сжал зубы. «Думаешь, ты бы смог ее защитить от фарских наемников?» «Что? Откуда им здесь взяться?» «Милош, раскрой глаза. Что-то усиленно готовится. А первая цель — это князь и его семья, особенно Арисия». «Почему? Почему именно Ри, княжна?» «Важное звено. Около 20 зим назад князем Келланом Сильным было заключено перемирие с тайным договором, согласно которому фарский княжич и внучка князя Келлана, Арисия как раз тогда уже родилась, поженятся, ради того, чтобы в будущем их дети смогли объединить наше государство. Вот и получается, что время свадьбы все ближе. Или брак будет заключен, или, боюсь, княжну могут убить, чтобы уничтожить договоренность. И последние события тому доказательство». Мил с трудом оставался спокойным, новость ему совершенно не понравилась. В это время Риса, следуя за отцом, прошла в светлицу, где их уже ждала княгиня Рогнеда. Она тихо напевала и качала люльку с младшим братом Арисии. Увидев мужа и падчерицу, женщина стремительно бросилась к ним и крепко обняла Рису. «Милая, мы тебя потеряли уже!» Риске даже стало совестно, что заставило нервничать Рогнеду, которая опять носила под сердцем дитя. Тарана заменила ей мать, и отношения между падчерицей и молодой мачехой были близкие. «Прости, я не хотела вас расстраивать». «Дочь, я же неоднократно просил тебя не уходить», — грозно сказал князь. Арисия по своему опыту знала, что его молчание на людях сигнализировало о крайней степени недовольства. «Но я ведь не пленница, чтобы сидеть в комнате постоянно». «Это важно для твоей безопасности». В голосе отца за всей его суровостью отчетливо слышались нотки беспокойства за любимую дочь. «Но нашли же!» Риса начала чувствовать свою вину перед родителями. «Благодаря артефакту. А если бы нет? Вдруг он бы не помог?» «Я бы и сама скоро вернулась. К ужину была бы уже дома. А если что-то случится, кто тебя защитит?» «Я с Милом гуляла. — растерянно проговорила Риса. «Он сильный. Сын Малка еще совсем щенок. Да и не заменит отряда воинов». «Я сама могу себя защитить и усыпить противников тоже. И даже яд почувствую». Риса от желания доказать свою самостоятельность аж притопнула. «Отец, я могу справиться». «Многих ли за раз сможешь обездвижить? Твоя мать была сильным лекарем, но погибла от меча предателя. Я не хочу, чтобы это повторилось». Рогнеда, обнимавшая Арисию, тут же прижала ее к себе еще крепче и громко обратилась к мужу. «Хватит! Рассказал бы все сразу, и не было бы проблем. Сам секретничаешь, а на дочку ругаешься». Ингвар недовольно посмотрел на красавицу жену, а потом перевел взгляд на дочь. Мачеха и падчерица были абсолютно разными. Рогнеда — статная, черноокая, с косой цвета вороного крыла, яркая и заметная. Арисия, несмотря на светлые нежные краски во внешности, на фоне княгини тоже не была блеклой тенью. Подрастая и расцветая, княжна все больше становилась похожа на свою родную мать. Те же русые волосы, миловидное лицо с мелкими, почти незаметными веснушками и красивые зеленые глаза. «Твоя правда», — тяжело вздохнул он. «Пришла пора рассказать об обстоятельствах гибели твоей матери и о договоре с Фарром». Арисия заметно удивилась, информация была новая. Слушала, не веря своим ушам, ведь их возможный брак с княжичем Радомиром обсуждался уже не первую зиму. Часто ли так удачно случается, что наследники соседних государств примерно одного возраста? Многие говорили, будто это знак, и так наступит вечный мир, а княжества даже окончательно объединятся. Но оказывается, это не только сплетни и пустые разговоры. Соглашение между странами действительно существует. А заключили его после долгой стозимней войны, во время которой погибла ее мама. Велирия была родом из Ларекеля и, как все жители этого королевства, обладала стихийным даром. По работе девушка оказалась в Эсморе, а дальше, по большой любви, вышла замуж за Ингвара, тогда еще княжича. Во время войны она не смогла бросить людей без помощи лекаря, поэтому и оказалась на поле битвы. Только убил ее тот, кто обещал охранять. Если про маму Риса знала почти все, то информация о браке ее шокировала. «Пойми, тогда это казалось хорошей идеей. Твой дед был уверен в правильности своего решения». «А если я не захочу? Вот просто не захочу, папа!» Отец надеялся, что мир принесет и дружбу между странами, а вы с княжичем будете знакомы с детства, общаться начнете, и если не полюбите друг друга, то хотя бы сможете договориться, предотвратить новую войну. Но Фар не пошел на сближение. Долгие зимы про свадьбу и договор не вспоминали, я был этому даже рад. Однако чем ближе окончание малого мира, тем больше вероятность, что нам нанесут удар в спину. Поэтому я боюсь за тебя, дочь». Арисия обняла отца и, заглянув в его серые глаза, повторила вопрос. «Но вдруг я не захочу замуж за фарского княжича?» «Никто тебя насильно не заставит. Никогда». «Даже ради мира?» Отец кивнул. Арисии было приятно, что родители на ее стороне. Тем не менее, в глубине души она не знала, сможет ли пожертвовать людьми из-за своей прихоти или готова на этот шаг ради спасения княжества.